следить, чтобы они ели, пили и ходили, соблюдая все правила и инструкции. Они осматривают положенные по программе достопримечательности и проделывают все, что принято проделывать. А я обязана быть безупречно вежливой и по-матерински заботливой. «Ужасно», — сказал землянин. «Но мы с вами можем делать, что захотим. Вы готовы рисковать, а я не обязан следить за тем, что я говорю. Я ведь вам уже сказал, что вы спокойно можете называть меня земляшкой. Ну так значит, все в порядке. Я провожу свой выходной день в обществе туриста. Итак, чем бы вы хотели заняться?» «На это ответить нетрудно. Я хотел бы осмотреть синхрофазотрон». «Только не это. Возможно, Бэрон что-нибудь устроит после того, как вы с ним поговорите». «В таком случае я, право, не знаю, что тут еще может быть интересного. Радиотелескоп, насколько мне известно, находится на обратной стороне. Да и не такая уж это новинка. Предлагайте вы. Что обычно осматривают туристы?» «Существует несколько маршрутов. Например, бассейны с водорослями. Нет, не фабрика, где они обрабатываются в стерильных условиях. Ее вы уже видели. Это комплекс, где их выращивают. Однако они очень сильно пахнут, и земляне находят этот запах не слишком аппетитным. Земляне и так давятся нашей едой». «Это вас удивляет? А вы знакомы с земной кухней?» «Практически нет. И думаю, что земная еда мне вряд ли понравится. Это ведь вопрос привычки». «Да, наверное», — ответил землянин со вздохом, — «если бы вам подали настоящую говядину, жесткие волокна и жирок, пожалуй, отбили бы у вас аппетит. Можно побывать на окраине, где ведется пробивка новых коридоров, но тогда надо надеть защитные костюмы. Есть еще заводы. Я полагаюсь на ваш выбор, Селена». «Хорошо. Я возьму это на себя, но... только если вы честно ответите мне на один вопрос». «Пока я не услышу вопроса, я не могу обещать, что отвечу на него». «Я сказала, что земляшки, которым не нравятся другие земляшки, обычно остаются на Луне. Вы не стали возражать, значит, вы намерены остаться на Луне?» Землянин уставился на тупые носки своих тяжелых башмаков. Он сказал, не поднимая глаз: «Селена, визу на Луну я получил с большим трудом. Меня предупредили, что я слишком стар для такой поездки, и если мое пребывание на Луне затянется, мне, скорее всего, уже нельзя будет вернуться на Землю. А потому я заявил, что намерен поселиться на Луне навсегда». «И вы не лгали?» «В тот момент я еще не решил, но теперь я думаю, что, вероятно, останусь». «После такого заявления они тем более должны были бы вас не пустить». «Почему?» «Обычно Земля предпочитает, чтобы ее физики не оставались на Луне насовсем». Губы землянина тронула горькая улыбка. «В этом отношении мне никаких препятствий не чинили». «Что же, раз вы намерены стать одним из нас, вам, пожалуй, следует осмотреть гимнастический комплекс. Земляне часто изъявляют желание посетить его, но, как правило, мы предпочитаем их туда не водить, хотя официально это не запрещено. Иммигранты — другое дело». «А почему такие сложности?» «Ну, например, мы занимаемся там практически нагими. А что тут, собственно, такого?» В ее голосе появилась досада, словно ей надоело оправдываться. «Температура в городе поддерживается оптимальная, чистота везде стерильная. А то, что общепринято, ничего внимания не привлекает. Кроме, конечно, туристов с Земли. Одни туристы возмущаются, другие хихикают, а третьи и возмущаются, и хихикают. А нам это мешает. Менять же ради них мы ничего не собираемся, и потому просто стараемся их туда не пускать». «А как же иммигранты? Пусть привыкают. Они ведь сами скоро будут одеваться по лунным модам. А им посещать спортивный комплекс нужнее, чем урожденным лунянам». «И мы тоже должны будем раздеться?» — спросил он весело. «Как зрители, зачем же? Можно, конечно, но лучше не надо. Вам с непривычки будет неловко, да и с эстетической точки зрения –